спускаясь по узкой, изъеденной сыростью кирпичной лестнице в подполье, в застенок, Чичерин, как всегда, проговорил сокрушенно: «Из-под земли эта моча проступает. Кирпич сгнил. То и гляди, убьешься. Надо бы новую лесенку скласть». «Да, надо бы», — отвечал князь-кесарь. Впереди со свечой шел подьячий писец, так же, как и дьяк, одетый в иноземное платье, но сильно затерто. На шее висела медная чернильница, из полуоторванного кармана торчал сверток бумаги. Он поставил свечу на дубовый стол в низком подполье, где, как тени, кинулось несколько крыс по норам в углах. «И крыс же нынче у нас развелось», — сказал дьяк. — «Все хочу попросить в аптеке мышьяку». — «Да, надо бы». Два зверовидных мужика, нагибаясь под сводами, приволокли распопа Гришку с закачанными глазами, с бороденкой, сбитой как шерсть. Лицо у него было зеленоватое, с отвислой губой. Подлинно ли, что он уж и не мог владеть ногами? Поставленный под крюк с висящей веревкой, он мягко повалился, уткнулся, как неживой. Дьяк сказал тихо: «Допрашивали без вредительства членов». И ушел он на своих ногах. Князь-кесарь некоторое время глядел Гришке на плешь меж всклокоченных волос. «Узнанно», — заговорил он сонным голосом, — «в позапрошлом году ты в Звенигороде у Ильи Пророка сорвал серебряные бармы с икон, да у Благовещения взломал церковную кружку с деньгами, да там же из алтаря украл поповский тулуп и валенки. Вещи продал, деньги пропил, взят под стражу и от караула бежал в Москву, где по сей день скрывался по разным боярским дворам, а позже у царевен на дворе в баньке. Признаешь? Отвечать будешь? Нет. Ну, ладно. Эти дела для тебя еще полбеды.